Он выпрямился, поднимаясь на ноги, и залихватски свистнул. Раздался треск ломающегося дерева, и из кустов выпрыгнул гигантский пес с густо покрытой кровью мордой. В пасти он держал тело затянутого в эмку человека. Собака, довольно виляя свернутым в колечко хвостом, аккуратно положила добычу у ног хозяина, и медведь узнал капкана. «Молодец, Чернышка!» Тяжелая рука красноармейца ласково потрепала огромную собачью голову. «Сыскал! Будет тебе от Полинушки гостинец, когда в терем вернемся. А покуда пошли-ка поглядим, быстро ли супостаты бегают. Небось решили, что мы с тобой о них уже позабыли?» Пес радостно гавкнул, мгновенно бросая медведя в белесое дрожащее марево, и фронтовик неторопливо двинулся вслед за разбежавшимся десантом сателлита. Зыбкая дрожь поглотила окружающий мир, и угасающее сознание, отключаясь, уловило звук удаляющегося прочь голоса. «Если захочешь сыскать машину ворогов, так они аккуратно север от тебя стоит, под сетью маскировочной схороненная». Тяжелый гул, бесчинствующий в голове, начал отступать, и медведь открыл глаза. Картинка уже не двоилась, но тело было словно ватным и не испытывало особого желания беспрекословно подчиняться владельцу. Здоровяк тихо чертыхнулся и полез в набедренный карман, извлекая оттуда энерджайзер. «Понятно. Заработал легкую передозировку. Сколько же я тут пролежал?» Он посмотрел на УИП. «Выходило, что не больше часа. Значит, все не так страшно. Обычная банка сгущенки избавила бы его от мук». Майор расстегнул ременные крепления на груди и потянул из-за спины небольшой плоский станковый рюкзак, оказавшийся подозрительно легким. «Сгущенка и невязочка вышла, однако», — пробурчал здоровяк, хмуро разглядывая кучку рваного тряпья, в которую превратился рюкзак. Судя по консистенции того, что от него осталось, пули в рюкзак в процессе недавних приключений попадали горстями. Жизнерадостные перекаты и скоростное ползание довершили дело. «Ладно, прорвемся. Где наша не пропадала?» «Наша не пропадала только на тропических курортах. Во всяких клакообразных местах она пропадала не раз». Здоровяк стряхнул с подсумков обрымки травы и земляную крошку, после чего сунул руку в один из них и достал сильно измятую шоколадную плитку приличных размеров, ловко украденную утром у Шороха. Вообще-то планировалось лишь подколоть и по-дружески простебать боевого товарища, кто же знал, что все так обернется. Но раз уж обернулось, остается только порадоваться наличию у Шороха столь необычного пристрастия. Медведь аккуратно развернул обертку на жестоко изломанной шоколадной плитке и принялся ссыпать раздробленные куски шоколада себе в рот, словно какой-нибудь лечебный порошок, вроде аскорбиновой кислоты в пакетиках. Пожевав с минуту, он снял с пояса флягу, поднес ее ко рту и с интересом изучил обнаружившуюся в ней пару пулевых отверстий. Конечно же, воды не осталось, даже на донышке, кто бы сомневался. Здоровяк поднялся на ноги и побрел к лежащему неподалеку капкану. К счастью, его фляга была на месте, наполненная водой почти наполовину. «Это что же получается, капкан?» Продолжал бурчать медведь, откручивая крышку. «Мало того, что ты все проспал, так я еще и тащил тебя все это время с таким перегрузом. Вот Водяной бы первым делом сообразил, как избавиться от лишнего веса». Он сделал несколько больших глотков, чувствуя, как к конечностям возвращается уверенность, закрыл флягу и поискал глазами свой печенек. Останки пулемета обнаружились метрах в пяти, приклад и пистолетная рукоятка, лежащие в траве. Чуть дальше виднелась россыпь мелких искореженных металлических обломков, характерный итог работы раздирателя. Жаль, хороший был пулемет. Медведь подошел к ближайшему трупу, подобрал валяющийся подле него автомат и вытащил из разгрузки убитого несколько снаряженных магазинов. «Теперь можно двигать отсюда», пока Филин молчит. Здоровяк забросил себе на плечи капкана и, пошатываясь, побрел на север, поглядывая на УИП. После полученной контузии в ушах еще пищало, и надеяться на звуковое оповещение не приходилось. Крытый грузовик действительно стоял в 200 метрах от места боя, наскоро застеленный маскировочной сетью. Несколько перекушенных пополам трупов, лежащих вокруг машины, красноречиво свидетельствовали о том, что здесь произошло. Медведь невольно вздрогнул, вспоминая склонившуюся над ним аномалию и хруст разгрызаемых жуткими клыками тел, и заторопился к кабине. Забросив на лежанку капкана, он сел за руль и завел мотор, благо ключи из замка зажигания никто из покойников при жизни забирать не стал. Грузовик покашлял двигателем и покатился вперед. Ехать пришлось медленно, постоянно сверяясь с дисплеем автомобильного УИПа, наскоро прикрепленного на приборной панели. Оставалось надеяться, что основной блок устройства, размещенный над передним бампером, закреплен более надежно и не отвалится на очередном ухабе. До границы с желтой зоной удалось добраться без происшествий. Вероятно, все, что имело хоть какие-то мозги, попряталось с появлением фронтовика в зеленой зоне. Медведь ехал вдоль границы до тех пор, пока грузовик окончательно не застрял в лесу, после чего вновь взвалил на себя капкана и покинул зеленую. Чисто технически ходить по желтой зоне, да еще и с раненым на плечах, проще, чем по зеленой. Рельеф более ровный, сильных перепадов высот почти нет, а не сильные вполне можно обойти. Поэтому дойти до базы по кратчайшему расстоянию вполне можно, если не вляпаешься, и если зверье по пути не сожрет, и если зомби не заметят, и если очаг радиации на пути не попадается, и если ноги не переломаешь, пока по руинам Сосногорска и Ухты ковылять будешь, и если там тебя кто-нибудь из-за угла не шлепнет, и если у тебя вообще сил хватит столько топать. Одним словом, абсолютно будничное для ареала положение дел. Посему медведь лишь пожал плечами, удобнее распределяя на себе вес капкана, и побрел напрямик к базе, изредка выходя в эфир. 2 часа ему удавалось идти относительно спокойно, вовремя обходя аномалии благодаря УИПу, потом силы начали истощаться. Вновь вспыхнула боль в ноге и руке, шею жгло, словно облитую кипящим маслом, и голова отказывалась поворачиваться влево, тело опять становилось ватным. Несколько раз медведю приходилось бегом спасаться от движущихся аномалий, неожиданно приближающихся с разных сторон под панические вспышки красных индикаторов УИПа. После очередного такого броска он выдохся окончательно и, отыскав чистый куст, в изнеможении опустился рядом с ним. Конечности едва шевелились, пришлось еще раз поставить себе энерджайзер и сделать укол анестетика. Медведю стало немного лучше, и он заметил, что лежащий рядом капкан вяло шевелится, как будто ерзая на траве. Майор поморгал слезящимися глазами и понял, что бездыханное тело гранатометчика медленно ползет в кусты. Присмотревшись, он увидел, что ступню капкана обвивает что-то тонкое и длинное. Именно оно и затаскивает раненого в заросли, и, судя по молчащему филину, оно было холодным. «А ну стой!» Здоровяк ухватил гранатометчика за шиворот и потянул на себя. «Куда? Это мое!» Тонкий жгут натянулся сильнее, пытаясь выдернуть добычу из человеческих рук, и медведю пришлось увеличить сопротивление. Несколько секунд они перетягивали капкана друг у друга, после чего здоровяк мощным прыжком вломился в куст и схватился за протянувшийся к ноге бойца тонкий жгут. Гладкие хитиновые чешуйки, покрывающие его поверхность, неожиданно растопырились, подобно лезвию выкидного ножа, поблескивая влажными от токсина остро отточенными боковыми гранями, и жгут совершил резкий рывок, стремясь изрезать схватившую его руку. Но толстая перчатка, доработанная научной группой Эмки, выдержала натиск режущих кромок, и медведь мощным движением намотал на кулак 15 сантиметров жгута. Майор уперся ногами в землю и потянул на себя изо всех сил. Откуда-то неподалеку раздалось громкое и злобное свистящее шипение, и здоровяк поднял голову, отслеживая, куда уходит удерживаемый им жгут. Ощетинившаяся острой чешуей веревка тянулась через весь куст к стоящему за ним дереву. На нем, обвившись вокруг ствола, сидела длинная толстая тварь, больше всего напоминающая сваленный в кучу да нельзя распухший кишечник. Поняв, что вырваться одним движением не удастся, мутировавшая змея молниеносно распрямилась и неуловимым для глаза движением неожиданно метнулась к голове медведя. У самого лица она застыла, громко шипя и сверля человека, лишенным зрачков, желтыми глазами, и из ее распахнутой пасти, усеянной чуть ли не 3-сантиметровыми треугольными зубами, высунулся длинный тонкий фиолетовый язык. Раздвоенное жало завибрировало, словно принюхиваясь, и змея, зашипев еще громче, вдруг отпустила ногу капкана и быстро вытянула жгут из кустов. «Что, мертвых не кусаем, да?» Медведь с интересом смотрел в стеклянные глаза размером с голубиное яйцо. «Это опасно для пищеварения, как я погляжу». Он разжал кулак, выпуская чешуйчатое тело. «Проваливай отсюда, пока я сам тебя не укусил. А то мне уже хочется посмотреть, что из этого выйдет». А змея зашипела вновь и стремительно сократилась, мгновенно оказываясь на древесном стволе. Тварь поползла вверх, стремясь скрыться в густой кроне. Майор проводил взглядом ее короткое, напоминающее резину, опухшее тело, раздваивающееся на пару длинных тонких хвостов. С облаченным в исправную эмку подготовленным бойцом такая гадость не справится. А вот Бэмби стоит предупредить, чтобы в желтой зоне по привычке по деревьям не лазала, особенно в своих шортиках. Шортики, кстати, ничего так, ей идет. А вот Базальту придется раскошелиться на шоколадке для шороха. Теперь ему спор не выиграть. Девушки покойниками не интересуются. Он вспомнил слова фронтовика про сидящую внутри смерть и вздохнул. Хотя бы капкана до базы-то тащить, и то дело. В гости, говорит, зайди. Стебанул так стебанул, ничего не скажешь. Ты, мол, уже труп, так, может, не будешь мучиться и сам в эпицентр уйдешь. Добровольно, так сказать. Медведь вздохнул, взвалил на плечи капкана и побрел дальше. Приблизительно через час его услышали в эфире, и раз с Айболитом выдвинулись ему навстречу. Еще через час они до него добрались, и военврач наставил майору целую охапку уколов и килограмм метаморфитов. Выяснилось, что кроме них, двоих и научной группы на базе никого нет. Остальные вернулись обратно в зеленую зону, к точкам сбора, в экстренных ситуациях собирать людей. Когда впереди наконец-то показалась база, медведь едва переставлял ноги, не видя перед собой почти ничего. Раз ушел в зеленую, не заходя внутрь, и крайнее, что мог осознать майор, это как его тело падает на больничную койку в реанимационном блоке лазарета. Очнулся он к полудню следующего дня, и первое, что обнаружил майор, была Бэмби, подозрительно возящаяся в углу с его камуфляжем. «Хватит по карманам шарить!» — грозно заявил он. — Так вот, кто у меня постоянно мелочь ворует. — Вы проснулись, — обрадовалась девчонка и вынула из кармашка рацию. — Айболит, медведь проснулся, — она показала здоровяку нитку с иголкой. — У вас в карманах, кроме хлебной крошки и поломанной сушки, ничего не было. Я ваш камуфляж постирала и теперь заплатки ставлю. Вашего размера на складе больше нет, надо купить. Пока наденьте сменный комплект, который вы на базе носите. «А я этот зашью». «Откуда у тебя рация?» — перебил ее медведь. «Кто разрешал? Где взяла? С кем говорила?»